На следующий день Наутилус маневрировал все теми же кругами. Ясно, что он искал в этой части океана какой-то нужный ему пункт. Так же, как накануне, капитан Немо вышел определить высоту солнца. Море было спокойно, небо чисто. На линии горизонта вырисовывалось большое паровое судно. На корме не развивалось никакого флага, и я не мог определить его национальность. За несколько минут до прохождения солнца через меридиан капитан Немо взял секстант и с исключительным вниманием стал наблюдать показания его. Полное спокойствие моря облегчало наблюдение. Не подвергаясь ни боковой, ни килевой качке, Наутилус стоял недвижно. В это время я тоже находился на палубе. Закончив свое определение, капитан произнес: «Здесь». И он сошел в люк. Заметил ли он, что появившееся судно изменило направление и как будто шло на сближение с нами? Этого я не могу сказать. Я вернулся в салон. Створы задвинулись, и я услышал шипение воды, наполнявшей резервуары. Наутилус стал погружаться по вертикальной линии. Спустя несколько минут Наутилус остановился на глубине 833 метров и лег на дно. Светящийся потолок в салоне погас, окна опять раскрылись, и я сквозь хрусталь стекол увидел море, ярко освещенное лучами прожектора в радиусе полумили. Я посмотрел направо, но увидал лишь массу спокойных вод. С левого борта виднелась на дне моря какая-то большая вздутость, сразу обратившая на себя мое внимание. Можно было подумать, что это какие-то развалины, окутанные слоем беловатых раковин, как снежным покровом. Внимательно приглядываясь к этой массе, мне казалось, что она имеет форму корабля без мачт, затонувшего носом вниз. Это грустное событие, видимо, совершилось давно. Если этот останок кораблекрушения успел покрыться таким слоем отложений извести, он должен был уж много лет лежать на дне. Что это за корабль? Почему Наутилус приплыл навестить его могилу? Не вследствие ли кораблекрушения затонуло это судно? Я не знал, что думать, как вдруг рядом со мной заговорил капитан Немо и с расстановкой не спеша поведал следующее. Когда-то корабль этот носил имя «Марселец». Он был спущен в 1762 году и нес на себе 74 пушки. 13 августа 1778 года он смело вступил в бой с Престоном. 4 июля 1779 года он вместе с эскадрой адмирала Эстена способствовал взятию Гренады. 5 сентября 1781 года он принимал участие в битве графа де Грасса в бухте Чесапик. В 1794 году Французская республика переменила ему имя. 16 апреля того же года он присоединился в Бресте к эскадре Виларе Жуайоза, имевший назначение охранять транспорт пшеницы, который шел из Америки под командованием адмирала Ван Стабеля. 11 и 12 при Реале 2 года эта эскадра встретилась с английским флотом. Сегодня 13 при Реале, 1 июня 1868 года. 74 года тому назад, ровно день в день, на этом самом месте, 47 градусе 24 минуте северной широты и 17 градусе 28 минуте долготы, упомянутый корабль вступил в героический бой с английским флотом, а когда все три его мачты были сбиты, трюм наполнила вода и треть экипажа вышла из боя, он предпочел потопить себя вместе с 356 своими моряками и, прибив к корме свой флаг, Команда с криком «Да здравствует республика!» вместе с кораблем исчезла в волнах. «Мститель!» — воскликнул я. «Да, Мститель! Какое прекрасное имя!» — прошептал капитан Немо и задумчиво скрестил руки на груди.